Глава 13. Пухлые щеки Митеньки, настеганные морозным ветром, еще горели крутым румянцем. На жиденькой парнишечьей бороденке, курчаво опушивший подбородок, блестели капли от растаявшего снега. Нос-курнос, уши, похожие на пельмени, торчали на оттопырку. Прямо надо сказать, не шибко картинный красавец. Но сколько у него было в лице приветливости и добродушия, что не хочешь, а засмотришься. Устинья Климовна глаз не отводила, даже про блины забыла. А Митенька уплетал, не глядя, все, что перед ним на стол ставили. Добро, маменька, доехали. Тракт укатали. Хоть на боку катись. Кони, правда, приморились, да не беда. Сегодня в шадре будут, а меня Иван Авдеич вперед послал, чтобы Дюжеву доложить. Я на Кашовке, быстро. В шадре седок подвернулся, к Дюжеву тоже, по торговой надобности. Я его в нижнюю избу отвел, покормить бы с дороги. Покормим, покормим, подала голос Зинаида, младшая сноха, жена Павла. Я уж самовар ему отнесла. Сели здоровы, сами когда явятся? Спрашивала Устинья Климовна, но больше уже для порядка, как заведено, потому что душа ее успокоилась. Стороной напасть пронесло, вот и ладно. К вечеру явятся, живы-здоровы, маменька, чего и тебе желают. Кланяться велели. Митенька наелся, чаю попил и осоловел. Подремать бы. А нет. После-после. Жизнь впереди долгая, будет время вылежаться. Выскочил из-за стола, шапку на голову, шубу в руки, побежал. Но вспомнил про гостинцы племянникам и племянницам. Надо же, из ума выскочила. Вытянул мешок из-под лавки, развязал завязки, вывалил на стол фигурные пряники. Чего только не настряпали из сладкого теста, гораздо и на выдумку томские пекари. Тут тебе и медведь, и лошади, и лиса с большущим хвостом, всякой твари по паре. Проснутся ребятишки, вот радости будет. А они легки на помине. Самый главный раностав – Гаврюшка. Слез с палати, помигал заспанными глазами, поддернул порточки и забыл, по какому важному делу он на улицу собирался. Затопал от восторга босыми ногами по полу, заверещал: «Митенька приехал! Митенька приехал!» Посыпались, как горох с палати, кричат, визжат. Митеньку обступили, пряники расхватали, требуют, чтобы сказку рассказывал. Митенька хохочет, щекочет их, а они еще больше наддают гамму. Глафира, Зинаида и Пелагея, средняя сноха, жена Федора, улыбаются, глядят со стороны и не стражатся. Как тут постражишься, если вся ребятня без памяти любит своего дяденьку? Устинья Климовна и та суровость ослабила. Так, по привычке шумнула. «Гринька, ты хоть реви потише!» А в ответ ей: «Я не Гринька, бабонька, я Мишанька!» «А ты, эй, Петька, что ли, забыла? Эк вас леший всех перепутал! Да, парнишка, как тебя зовут-то? Ты утихомирься?» Запуталась в конец, махнула рукой и негромко залилась дробненьким хохотком.